Когда Фергюсон упал, сиденье провалилось. А когда Гайем вышел позвонить по телефону, Марша свернулась в кресле клубочком. «Сэр Генри, — продолжил старший инспектор, — упорно утверждает, будто Фергюсон страдал манией величия. Не знаю, что он имеет в виду. Я назвал бы Фергюсона по-другому. В его пневматическом пистолете было 8 пуль. К тому времени, как вы его скрутили, он успел произвести всего 4 выстрела. Еще сэр Генри хочет сказать... Ну, говорить я и сам могу, — проворчал Гайем. — Что вы, сэр? Я только... — У меня у самого есть язык, — заявил Гайем. — И вот что, сынок, я хочу сказать... Вчера ночью, пребывая в состоянии аффекта, вызванного предшествующими событиями, я вроде бы угрожал дать вам с девицей хорошего пинка под зад. Сейчас я со всей откровенностью заявляю, что действовал сгоряча. Но, боже мой, в жизни не видел таких отвратительных сцен и не слышал таких слезливых излияний, какие обрушил на вас дочка Денниса Блайстоуна. Далее я имею заявить, что... И Гайем продолжал что-то говорить в своем так называемом парламентском стиле. Сандерс прочистил горло. «Я ничего не помню, благополучно ли добралась до дома миссис Блайстон. Насколько мне известно. А Фергюсон, вы добились от него показаний?» Гайем посерьезнел. «Нет, сынок. Фергюсон умер». Он достал сигару. Если бы болван позволил нам позаботиться о нем, он бы выкарабкался, но было слишком поздно. А еще он рассуждал о том, что некоторые не наигрались в детстве. — Фергюсон покончил жизнь самоубийством, — продолжал Гайем. — А кто-то другой вознамерился всерьез его прикончить, подмешав ему в стакан солидную дозу атропина. — Сынок, квартирная хозяйка несет тебе завтрак. — Да, если хочешь, можешь встать, но при условии, что не будешь выходить из комнаты и сегодня посидишь тихо, а мы пока немного побудем тут и подумаем. Пока Сандерс завтракал, а Гайему сильно дымил сигарой, Мастерс, расхаживая по комнате, рассказал им о том, что происходило накануне ночью в Скотланд-Ярде. — Но это еще цветочки, — заключил он. Я же хочу узнать, что во имя всего святого происходило вчера ночью в доме миссис Синклер. Он повернулся к Гаям. Сдается мне, сэр, вы совершили кражу со взломом, не предупредив меня. Отлично, продолжать не будем. Вот спасибо, — проворчал Гаям. Но какого черта вы туда полезли? Что вы рассчитывали там увидеть? Фергюсон был нашим главным свидетелем, и вот стоило нам найти его, как кто-то его прикончил. Так что же там произошло? Гайем задумался. Сейчас. Так. Я, в общем-то, предполагал, что Фергюсон прячется у миссис Синклер. Логично было искать его у нее. Но если б я рассказал вам о моих предположениях, вы, боюсь, пригнали бы туда отряд копов. Я помню ваш стиль работы. И Фергюсон ускользнул бы, как акробат на трапеции. Вот я и решил действовать на свой страх и риск. Почему бы и нет? Почему бы и нет, я вас спрашиваю? Провалиться мне на эту месть. Никто не имеет права обзывать меня толстопузом. Вот, поглядите, сплошные мышцы. Мастер схлопнул себе ладонью по лбу. Так вот в чем дело. Чтобы доказать, что у вас еще есть порох в пороховницах, сэр. Старший инспектор постепенно распалялся. — И у вас нет пуза, хотя, если позволить мне такое сравнение, оно похоже на купол собора святого Павла. Вы нарочно. — Ладно, ладно. Досадливо отмахнулся Гайем. — Виноват. — Я всегда оказываюсь виноватым до самого конца расследования. А потом вы осыпаете меня дурацкими комплиментами и уверяете, будто так и знали, что у меня в руке все время находился козырной туз. Вот что я вам скажу, Мастерс. Нашим юным друзьям, доктору и дочке Денни Блайстоуна, страсть как хотелось покопаться в доме миссис Синклер. Может быть, они и обнаружили бы там что-нибудь интересное. Но я не мог допустить, чтобы они пошли на такой риск, ведь они, скорее всего, наткнулись бы там на Фергюсона. Вот я и подумал, проберусь-ка я туда первым. Тихонько пошарю в темноте и проверю, правда ли Фергюсон там прячется.